надели лебедушки, в холод дожди стужу, весело солдатушки переплыли Сунжу. По всему Кавказу рано слава ходит, наш дедушка, наш Ермолов на всех страх наводит. Наш дедушка, наш Ермолов на всех страх наводит. Чуть лишь отряхнулись, а как горы заняли, сами столкнулись, а параул забрали. По всему Кавказу рано слава ходит, наш дедушка, наш Ермолов на всех страх наводит. Наш дедушка, наш Ермолов на всех страх наводит. Все его покинули, ушли к Джингутаю, и там все прихлынули к своему султану. Но по всему Кавказу рано слава ходит, наш дедушка, наш Ермолов на всех страх наводит. Наш дедушка, наш Ермолов на всех страх наводит. Скоро овладели мы грозными стенами, бросились бежать тут тьмы, Лезгин перед нами. Ведь по всему Кавказу рано слава ходит, наш дедушка, наш Ермолов на всех страх наводит. Наш дедушка, наш Ермолов на всех страх наводит. А потом, как падали по горячей пара, словно как метлой смели самого султана. По всему Кавказу рано слава ходит, наш дедушка, наш Ермолов,